Глава 17. Арисса протиснулась в двери нашей комнаты, с ее волос капала вода. Я сидела на кровати в ногах у Фагуса. Я только что осмотрела его уже неплохо зажившие раны и налила ему стакан воды, который чуть не расплескала от испуга при виде Ариссы. На спине у нее был рюкзак бегуна, а в руке она держала одно из наших сенсорных оружий, направив его прямо на нас. На другой руке у нее висели костюмы. Нет, униформы. Синие униформы бегунов. «У меня для вас задание», — объявила она без предисловий, пока я осторожно протягивала Фагусу стакан с водой. Лука незаметно спрятал в карман брюк сенсор, который я дала ему пару минут назад. Бейл, который снова лежал на полу около моей кровати, провел рукой по волосам и сел. «Задание?» — спросил он. Арисса скривила рот. «Ну, это скорее тест на доверие». Она подняла в воздух сенсорное оружие. «И если вы покажете себя с хорошей стороны, я проведу вас к вашей подруге». «Звучит хорошо, да?» «Слишком хорошо, чтобы быть правдой». Арисса правильно истолковала наше единодушное молчание и тихо вздохнула. «Вчера вечером я долго беседовала с Сюзанной. И лично я верю в вашу историю. Зачем еще путешествовать с мутантами, которые явно не являются вашими пленниками? И зачем Сюзанне заступаться за вас? Как-никак ее бесцеремонно схватили бегуны и использовали ее для экспериментов». Я сжала губы и заставила себя не смотреть в сторону Бейла. Арисса не могла знать, что именно он взял Сьюзи в плен. «Неважно, кто вы», продолжила она. «Вы не принадлежите к бегунам кураториума». Позади Ариссы беспокойно переглядывались наши охранники-швиммеры. Они явно были другого мнения. «Кроме того», — продолжила Арисса, «мой жених рассказал мне о том, что увидел в джунглях. Он рассказал мне о ваших способностях». Я старалась контролировать выражение лица. «Жених». Она, вероятно, имела в виду Финли. А под способностями подразумевало то, что Бейл и я создавали вихри. «Вам не обязательно все это объяснять мне», — сказала Арисса. «Но если это правда, то все это...» Она обвела глазами комнату, в которой нас заперли. «Бессмысленно, не так ли? И если бы вы хотели, то в любое время могли исчезнуть. Так что я предполагаю, что в данный момент вы хотите оставаться здесь. Что опять же означает, что вы готовы сделать для вашей подруги многое, не так ли?» Мы переглянулись. «Объясни, что означает многое». Холодно ответил Бейл. Арисса довольно улыбнулась. Мы были у нее на крючке. «Я расскажу вам, когда мы будем снаружи». Я взглянула на Фагуса. Он поднял вверх большой палец, словно говоря, что уже хорошо себя чувствует. Я кивнула. Мы должны были найти способ остаться здесь. Только так мы могли выяснить, что случилось с Мией и остальными вихревыми бегунами. Арисса сказала, что на швиммеров было совершено нападение, и если наше предположение о том, что рифты, как прежде, находились в кратере, было верным, то группа Мии точно попытается вернуться сюда. Когда Лука, Бейл и я поднялись, Арисса подняла руку, в которой все еще держало сенсорное оружие. «Только вы двое», — сказала она мне и Бейлу. «Мне нужны только вы двое». Лука скорчил гримасу. «Но...» «Мне очень жаль», — обратилась к нему Арисса, «когда эти двое, к нашему общему удовольствию, выполнят свою задачу, мы вызволим отсюда вас и вашего друга Грундера». «Как великодушно», — пробурчал Лука и опустился на кровать с мрачным выражением лица. Арисса посмотрела на нас с Бейлом и протянула нам униформы. «Давайте, одевайтесь. Это вроде ваш размер. Чем быстрее мы начнем, тем быстрее закончим. Сюзанна сегодня утром уже несколько раз спрашивала про вас». Модель униформы, которую принесла нам Арисса, была очень-очень старой. Швиммеры явно взяли их в здании, в котором мы ночевали. Мы переоделись в душевой нише, Материал даже наполовину не был так хорош, как моя собственная униформа, но ее из-за множества дыр невозможно было дальше использовать. Я старалась не смотреть вниз, туда, где около моего сердца снова красовался знак «Конвектум». Когда я натягивала на руки рукава, я вдруг поняла, откуда у швиммеров были бикини и шорты. Они, должно быть, сшили их из материала униформ, ведь им тоже очень подходил этот прочный, быстро высыхающий материал. А униформ в куполе было, я думаю, предостаточно. Я более-менее успешно собрала свои волосы в хвост, затем вернулась в комнату, откуда Арисса повела нас за собой по светлому коридору. Рядом с нашей комнатой находились другие помещения с матовыми стенами. Они были такого же размера, у них были такие же двери, такие же механизмы блокировки. Но это вряд ли были камеры. Для этого комнаты были слишком комфортабельно обставлены. Возможно, раньше здесь проживали исследователи кураториума. Арисса провела нас через широкий коридор в совершенно другую, более просторную часть здания. Сенсорное оружие она до сих пор держала в руке, и я постепенно поняла, что Арисса не хотела угрожать нам, просто, наверное, боялась нас. Когда я, наконец, увидела реальные размеры купола, я раскрыла от удивления рот. Наш этаж находился где-то посередине этого огромного здания. Отсюда простиралась открытая, залитая светом территория. Мы ночевали в огромном стеклянном шаре. Из нашего коридора, идущего по кругу вдоль внешнего края купола, можно было дойти до массивной колонны, находящейся в центре. Этот проход, по-видимому, соединял друг с другом все этажи. Он вел с самого верха в самый низ здания, до цокольного этажа. Все остальные этажи располагались вокруг колонны, словно огромный улей, и были соединены с колонной четырьмя коридорами. Солнечный свет отражался в стекле, окружавшем комнаты. Я задержалась у балюстрады внешнего прохода, чтобы спокойно осмотреть все вокруг. Весь купол был пронизан светом. Множество стеклянных комнат были не очень современно оборудованы, но это и понятно, ведь мы находились в 2067 году. На этаже под нами я обнаружила несколько лабораторий, а этажом выше — что-то похожее на кафетерий. Рядом, как мне показалось, были магазины одежды, хотя витрины были пустые. Но больше всего было жилых помещений и комнат, таких, в которые нас разместила Арисса. Периодически я замечала, как в коридорах на разных этажах мелькали какие-то фигуры. Это были швиммеры, которые перемещались быстрыми шагами, таская из здания и обратно какие-то мешки, ящики и емкости. «Все это похоже на подводную исследовательскую станцию», — пробормотал Бейл. «Но почему она находится на суше?» Арисса остановилась рядом с нами. «О, есть еще два таких купола, и они находятся под водой. Мы предполагаем, что это здание когда-то было основным, что-то вроде станции контроля, из которой велось наблюдение за двумя другими под водой». Я кивнула. Вне всякого сомнения, мы находились в одной из покинутых исследовательских станций кураториума. На внешней стене купола я вновь увидела знак «Конвектум», а под ним стояли три буквы. Через мгновение я поняла, что они были размещены зеркально, так, чтобы можно было прочитать их снаружи. Я быстро мысленно перевернула их. «ЭОС». «Что это значит?» — поинтересовалась я. «Название этой станции?» Арисса кивнула. «Из материалов, оставленных кураториумом, мы узнали, что они назвали купола «Доумс», — объяснила Арисса. «А купола, в свою очередь, имеют свои названия. Мы находимся в куполе под названием «Эос». Раньше здесь, видимо, проводились исследования, как у вас в научных центрах ваших городов». «А ты разбираешься», — заметил Бейл. Арисса пожала плечами. «Мы с мамой много лет прожили в Сан-Паулу и очень хорошо знаем ваш мир». «Но, кажется, твоя мама не очень высокого мнения об этом». «Это точно», — вздохнула Арисса. Затем распрямила плечи и двинулась вперед. «Пойдемте. Когда мы окажемся снаружи, я объясню вам, что вы должны для меня сделать». Мы последовали за Арисой по длинному дугообразному коридору. После того, что она нам рассказала, я вспомнила рубцы, которые видела на теле раны. Она даже и не думала прикрывать их, а наоборот, будто пыталась выставить их на всеобщее обозрение, словно трофей. Неужели с ней случилось то же самое, что и со Сьюзи? Неужели над ней тоже проводили эксперименты? Это, по крайней мере, объясняло, почему она решила лично позаботиться о Сьюзи. Я прикусила нижнюю губу. Нам не следовало надолго оставлять Сьюзи с этой женщиной. С самого начала что-то вызывало у меня беспокойство. И потом, это странное свечение на ее коже. Это, конечно, было красиво, но как-то нереально, что ли? Мы вышли к лестничной клетке, и мне на глаза впервые попались следы разрушения. До сих пор купол выглядел прибранным и ухоженным, несмотря на то, что кураториум его забросил. Конечно, это была заслуга швиммеров, которые сновали из здания и обратно и содержали его в порядке. И только здесь, на узком стеклянном лестничном пролете, который шел по краю изогнутого стеклянного фасада, я увидела, что купол немного пострадал. На стекле виднелись трещины, и хотя оно не было разрушено совсем, потому что стены для этого были слишком толстыми, некоторые слои все же раскололись. И внутри, на стене пролета, я увидела темные пятна сажи. Они расходились по кругу во все стороны, как будто здесь произошел мощный взрыв. Возможно, кураториум оставил эту станцию не по своей доброй воле. «Ты знаешь, что здесь произошло?» — спросила я и провела пальцами по прохладному стеклу. Кончики пальцев стали черными. «Нет». «Когда мы пришли сюда, здесь все уже было так», — сказала Ариса и склонила голову, из-за чего ракушки, вплетенные в ее истине черные волосы, слегка застучали. Насколько мы знаем, эти купола давно уже стояли заброшенными, еще до того, как мы их нашли. Мы до сих пор наводим здесь порядок. «А как давно вы здесь?» — поинтересовался Бейл. «О, не так давно. Наверное, месяца два». Мы спустились на первый этаж, и Ариса направилась прямиком к большой двери, которая вела наружу. «Обычно мы редко остаемся на одном месте надолго, но купола дают нам все, что нужно. Поначалу мы сомневались. Въезжать в здание, принадлежавшее когда-то кураториуму, как вы можете себе представить, довольно легкомысленно. Но нас никто не прогнал, так что мы все-таки решили остаться». Она вздохнула. «И еще пару дней назад мы были в лагуне совершенно одни». «На вас напали бегуны», — произнесла я осторожно. Ариса ненадолго задержалась около двери. «Да, поэтому мама и не верит в вашу историю. Она думает, что вы часть той группы, и что вы используете Сюзанну, чтобы отомстить нам за то, что произошло». Мы с Бейлом обменялись взглядами. «А ты можешь нам рассказать о них? Как они выглядели?» Ариса не ответила. Вместо этого она активировала детектором механизм запирания двери. Раздался скрип, двери сдвинулись вправо и влево, и в мои уши ворвался шум моря. «Ариса», — сказала я осторожно, — «пожалуйста, расскажи нам о нападении». Она остановилась. Стоя спиной к нам, Ариса смотрела вдаль за горизонт. Солнечный свет освещал ее сверху и окутывал теплым сиянием. Ее кожа приобрела не очень здоровый оттенок, и мне стало интересно, не было ли это связано с тем, что она уже довольно долго находилась на воздухе. «Они появились на пляже так же неожиданно, как и вы», сказала она тихо и повернулась к нам. «Большая часть нашего племени молилась. Из-за того, что так долго было спокойно, мы стали легкомысленнее. Обычно мы дежурим каждый час, но в этот день...» Она поморщилась. «Бегуны возникли из ниоткуда. Они были как-то растеряны, что ли, и сразу начали беспорядочно стрелять по нам. При этом многие из нас были тяжело ранены, и поэтому... Поэтому мы должны были это сделать. Мои глаза расширились. Сделать что? Они не прекращали стрелять. И это стоило одному из них жизнь. Мурашки пробежали у меня по коже. Вы кого-то убили? Это была самозащита. Ариса скрестила руки на груди, словно хотела оправдаться. У меня перехватило дыхание. Взглянув на Бейла, я поняла, что он ощущает то же самое. Только мне показалось, что он чувствовал больше облегчения, чем беспокойства. Эти бегуны. Ими могли быть только Мия и ее группа. Вероятно, они приземлились здесь за несколько дней до нас. Рифт отбросил их немного дальше во времени. «А как выглядел этот бегун?» — повторила я. «Мы должны были знать точно. Это была женщина или мужчина?» Ариса открыла рот, чтобы ответить, но тут снаружи раздался голос. «Вас это вообще не касается!» — гавкнул Финли, перекрыв нам дорогу своей широкой грудью. Только сейчас я по-настоящему поняла, каким огромным он был. Рядом с ним Ариса выглядела неуклюжим подростком. «Если вы разорвали связь с кураториумом, то вас не должна интересовать жизнь пары грязных бегунов, не так ли?» Он посмотрел на Арису. «Когда ты, наконец, перестанешь заниматься делами людей, Ариса?» «Насколько я знаю, это не запрещено». «Все равно это впустую потраченное время. Время, которое ты должна провести с нашим будущим народом». Финли смотрел на нее серьезно. «В молитве!» Ариса скорчила недовольную гримасу. «Еще одна молитва, и я добровольно останусь на суше, пока не засохну». «Как хочешь». Финли вздохнул и окинул нас критическим взглядом. «И ты правда считаешь, что это хорошая идея? Твоя мама очень разозлится, если узнает об этом». «Она будет благодарна мне, если я позабочусь о выживании ее племени», сказала Ариса и махнула нам сенсорным оружием, чтобы мы двигались дальше. Она щелкнула языком так, как делала рано. «Пойдемте, вы двое. Я покажу вам нашу впадину». Когда мы вышли из купола, я не могла насмотреться. Во все стороны растянулся темно-синий океан. Его воды пронизали ареалы бирюзового цвета. С ума сойти. Через 30 лет это место будет выглядеть совсем по-другому. Там, где мы шли, будет сплошной лед и коричневые шлаки. Я вспомнила бесцветную каменистую поверхность острова, безутешный лунный ландшафт, сквозь который мы пробирались. А в этом времени под водой виднелись бесконечные разноцветные коралловые рифы. Мы очутились на краю косы. В кристально чистой воде передо мной бурлила жизнь. Между красными и желтыми кораллами плавали рыбы-попугаи, а там, широко открыв рот, плыла неоново-зеленая мурена. А еще вон там. При ближайшем рассмотрении я даже обнаружила несколько рыб-мутантов. То тут, то там между их чешуйками проглядывали растения, а кое-где между мягкими кораллами плавали неестественно белые рыбы. Я обернулась. Вчера Ариса вела нас в купол с завязанными глазами, что меня абсолютно дезориентировало. Но сейчас пазл сложился. Лука был прав. Узкая полоска земли тянулась на протяжении километра от большого острова до нашего местоположения в куполе Эос. Между ними находились хижины швиммеров, выстроенные в один ряд вдоль полоски земли. Я вспомнила, что хижина Раны была последней, от нее до купола было несколько сотен метров. Остров с джунглями и белым пляжем в форме идеальной дуги находился вдалеке. В лагуне, протянувшейся между косой и островом, можно было увидеть резвившихся детей швиммеров. Их кожа была пропитана водой бирюзового цвета. Они визжали и смеялись, прыгая друг за другом по волнам. В воде недалеко от стеклянного купола я увидела много юношей и девушек и примерно столько же взрослых. Я снова с тоской посмотрела на хижину Раны, где сейчас находилась Сьюзи. Она была так близко. С помощью вихря я могла бы оказаться там за секунду. Но я взяла себя в руки и продолжила осматривать окрестности. Остальные острова, которые относились к атоллу и которые я хорошо помнила, тоже были видны вдалеке, темные силуэты на фоне синего неба. Скорее всего, так же, как и главный остров, они были покрыты прекрасным темно-зеленым первобытным лесом. Чем дольше я оглядывалась вокруг, тем больше я была уверена в следующем. Здесь была не просто фаза спокойствия. Это место вообще никогда не оказывалось под слоем льда. И у этого должна была быть причина. Я почувствовала, как забеспокоился Бейл, когда некоторые швиммеры рядом с нами с любопытством подняли головы над поверхностью воды. Я не могла сказать, сколько их было. Они перешептывались, поглядывая на нас, как те швиммеры, которые окружили нас вчера на пляже. Они смотрели недоверчиво и даже пугливо, и это было неудивительно, они уже привыкли к тому, что кураториум гоняет их по всему миру. И тут Бейл потянул меня за руку. Он кивнул в сторону Арисы и Финли, которые уже приближались к концу мыса. Там должен был находиться кратер. Я последовала за ними, но еще раз обернулась, чтобы посмотреть через плечо вверх на стеклянный купол. Я впервые видела его снаружи. Здание было действительно впечатляющим. Словно огромный снежный шар возвышалось оно над полоской земли, а за его толстым стеклом веером расположились многочисленные этажи. Их было около 30. А на этажах располагались многочисленные комнаты, которые заполняли собой основное пространство купола. Проходы между ними давали возможность увидеть центральную колонну, которая держала всю стеклянную конструкцию. Здание было прекрасным, хоть я и обнаружила признаки обветшания. Прежде всего, у основания купола стекло сильно потрескалось, и издалека казалось, что купол немного наклонился. Может быть, земля, на которую он был воздвигнут, со временем осела? Все-таки полоска земли была очень узкой, большей частью состояла из песка и извивалась через коралловое море. Я не удивилась бы, если бы земля здесь оказалась не самая устойчивая. «Пойдемте!» Арисса махнула нам оружием, и мы последовали за ней и Финли к концу песчаной отмели. Посреди бирюзового цвета мелководья обозначился темно-синий круг. В этом времени он был полностью заполнен водой. Я на это и рассчитывала. Однако огромный диаметр воронки заставил меня вздрогнуть. Сейчас, когда я могла рассмотреть все спокойно, размеры его показались мне совершенно невероятными. Кроме того, кратер представлял собой не просто круг, а идеальный круг. Словно кто-то начертил эту дыру на поверхности моря циркулем. Единственной загадкой для меня оставалось то, что случилось в этом месте с момента Великого Смешения. В голове у меня кружился миллион вопросов, и я боялась, что ни на один из них я не получу скорого ответа. Финли и Арисса ушли вперед, и Бейл взял меня за руку, чтобы идти рядом. «Неважно, что сейчас произойдет, будь начеку и смотри по сторонам», — прошептал он. «Мы не знаем, чего ожидать от швиммеров». Его взгляд метнулся к головам, которые появлялись из воды вокруг нас. Когда мы догнали Арису и Финли, они отчаянно спорили. «Эти чертовы молитвы бесполезны!» — шептала Ариса. «Твоя мама думает немного иначе». Финли скрестил руки. «Ей не понравится, что мы нарушаем ее указания». «Ее указания убьют нас. Огнестрельные раны не лечатся от того, что мы поем песни. Она слепа, если думает, что...» Ариса замолчала, когда мы подошли к ним. Она сделала глубокий вдох, а затем чересчур дружелюбно улыбнулась. «Это наша впадина», — — сказала она, широким жестом указывая на кратер. «Там внизу вы мне и понадобитесь». «В кратере?» — ужаснулась я. «Да», — Ариса кивнула. «Как я уже говорила, существуют еще два купола. Они находятся под водой на дне кратера. Мы не знаем точно, для чего их использовал кураториум. Там находятся прежде всего жилые помещения, и один из куполов затоплен уже, вероятно, многие годы. Это, конечно, облегчило нам проход в купол, но все содержимое из-за воды было разрушено». Ариса скрестила руки на груди и внезапно стала очень серьезной. «Второй купол еще цел. Вода пока туда не проникла. Мы искали шлюзы, чтобы попасть внутрь, но не нашли». «Тогда почему вам просто не оставить его?» — спросил Бейл, наморщив лоб. «У вас есть море, бухта. К чему все эти усилия?» «Потому что нам срочно нужны медикаменты, продукты и оружие», — решительно произнесла Ариса. «Мама не хочет об этом слышать, потому что считает, что нам не нужны эти человеческие потребности». Финли мрачно уставился на нее, и Ариса пренебрежительно фыркнула. «Она думает, что молитвы решают все наши проблемы. Но у нас много больных, а теперь еще и раненых, все благодаря бегунам. Наши запасы закончились. В этом купоре на дне кратера есть комнаты, полные оружия, кладовые, медпункты. И если мы хотим, чтобы у нас был шанс защитить этот район от бегунов, то мы должны заняться делом». Я попыталась переварить слова Арисы. Впервые я осознала, что значит оказаться в 2067 году. Вихревые войны закончились только в 2055, а зоны существовали с... Я задумалась ненадолго. С 2060 года? Или они появились раньше? В любом случае, они существовали не более 2 лет. И, конечно, многие мутанты в этом времени были в бегах. «Почему вы не найдете себе место, в котором вам легче будет жить?» — спросила я осторожно. «Каждое место, в котором будет легче жить, будет слишком опасным для нас». Ариса снова вздохнула. «А пока все так, как есть. Мы не можем сами достать то, что нам нужно, так что...» Она сосредоточила взгляд своих неестественно синих глаз на мне. «Если то, что рассказал мне Финли, правда, то мое требование для вас всего лишь детская игра. Вы можете запрыгнуть в купол с помощью вихря и принести нам все необходимое». Я сжала губы. «Не нужно ничего мне объяснять», — быстро произнесла Ариса. «Мне все равно, почему вы можете это делать и кто вы. Я всего лишь хочу, чтобы вы нам помогли. Помогите моему племени. Тогда я позабочусь о том, чтобы другие вам поверили». «Пожалуйста». Бейл молча смотрел на море. Прошла пара секунд, затем он посмотрел на меня и кивнул. Вероятно, он думал то же самое, что и я. По сути, Ариса расстелила нам красную ковровую дорожку к рифтам. Мы могли посмотреть, как выглядит дно кратера в это время. И если нам встретятся Мия и остальные бегуны, мы будем готовы. И все же, когда я смотрела на темно-синий круг, меня охватывало нехорошее предчувствие. Я вспомнила лед, который чуть не убил меня, и спираль из рифтов, которая заставила дрожать целый кратер. Я никогда бы не подумала, что придется спускаться туда еще раз. И я никогда бы не подумала, что могу так этого бояться.